Дрист был одет фасонисто, в грязную, некогда белую бейсбольную шапку с надписью «Кено», разорванную под мышкой гавайскую рубаху и запальные джинсы с отвисшей мотней. «Стой спокойно!» — охладил восторг встречи лекарь и отпихнул его взглядом, как встречным ударом в печень. «Иждивенство хамством не остановишь. У него профессия такая. Оскорбление терпеть обязан. Витечка, дай сигаретку, будь другом!» Лекарь, стиснув зубы, протянул ему пачку Мальборо. И Сенька Дрист профессионально, ловко, мгновенно выхватил из пачки две сигареты. Одну заложил за ухо, у другой оторвал фильтр, бросил на пол, чиркнул зажигалкой, жадно затянулся. «Ой, спасибо тебе, браток! А то я свои забыл в машине!» Лекарь приподнял тяжелые веки, косо глянул на мятого, будто вынутого из мусорной корзины Сеньку. «У нас говорили, забыл деньги на рояле, а рояль в форточку унесли. Врешь ты все. Нет у тебя сигарет, нет машины, и имени у тебя нет». Сенька рассмеялся неуверенным дребезжащим смешком. «Ну что ты, Витечка, такой заведенный? Ну, в самом деле, ты припомни, как мы с тобой раньше настрадались, 3 года вместе на Китче. Это ведь не шутка. Тут-то можно расслабиться». «Ага, я вижу», — мотнул головой лекарь. «Ты тут, по-моему, расслабился навсегда». А сам все время смотрел на двери из таможни. Надо побыстрее избавиться от этого идиота. «Это я просто плохо выгляжу со вчерашней поддачи», — объяснял, тянул за почки Дрист. «Нарезались вчера в клочья, голова трещит, будто черепные швы расходятся. Для тебя лучшее обезболивающее жгут на шею», — заверил лекарь и тихо спросил. «Ты мне все сказал?» «В каком смысле?» — удивился Дрист. «Ты шутки шутишь, а у меня, ей-богу, башка раскалывается. Если хочешь, могу пристрелить тебя, чтобы не мучился», — предложил лекарь. И по его тону было не понять, шутит он или говорит всерьез. «Да ладно тебе!» — махнул рукой Дрист, но на всякий случай отодвинулся подальше. Лекарь криво усмехнулся. «Глянь, ты уже докурил до пальцев, сейчас ногтями будешь затягиваться, а я здесь вообще курить не разрешаю». Дрист уронил окурок и неуверенно сказал: «Я к тебе всей душой. Думал, может, выпьем по рюмашке за встречу, о прошлом вспомним». «Вопросов больше нет? Тогда иди, делай ноги отсюда. У меня тут дело. Прошлое в другой раз вспомним. Иди-иди!» Не упуская дверь из виду, лекарь посматривал в спину удаляющемуся Сеньке Дристу, и в душе ворочалось неприятное предчувствие. Конечно, Дрист мог случайно оказаться здесь со своим хаотическим поберушущим делам. Тогда все в порядке. Поговорили душевно и разошлись. Но у лекаря было ощущение, что Дрист, отираясь рядом, показывал его кому-то. Дело в том, что лекарь знал почти наверняка, Дрист стучит в бруклинскую полицию. Как говорят в американской ментовке, он кеннерь, он поет. А те закрывают глаза на кое-какие его делишки. Сейчас лекарю было особенно не нужно внимания ни со стороны полиции, ни деловых дружков Дриста. Распахнулась дверь, и в зал вкатился парень, которого сразу засек лекарь. Он был как все они, жлоб с коротенькой стрижкой,